Одолжу на время, не возражаешь? Берина совсем не жалко. Что ты хотел сказать своим вообще? Спросила Ирина. Вообще, Ирина Михайловна, что такое управляемость? Управляем ли процесс распада радия, или синтез гелия в солнечном чреве, или фотосинтез зеленого листа? Тут, наверное, не об управлении говорить надо, об упорядоченности. Заданный, старичок, заданный, напомнил Миша. Кем? Этого, извини, не скажу. А раз не скажешь, то и о заданности не имеешь права заикаться. Упорядоченность — просто неотъемлемое свойство стихии, как многоцветность радуги. И почему эта строго упорядоченная стихия, та же история, должна нуждаться в управлении нашим или Боговым? Дед, возвращаю тебе твое предопределение, больше не понадобится. Куда гнешь, лукавый? На перехват Ирины Михайловны, мудрый дед, она, прошу прощения, сильно разогналась, бесполезно мыслить. К необъятной природе мы лезем со своим куцым утилитаризмом, полезно нам или бесполезно, словно природе до этого есть дело. Нам выделена роль мыслящих существ, и хотим мы того или не хотим, а мыслить придется, сомневаться, ошибаться, страдать от бессилия, совершать весь джентльменский набор гомо сапиенса. Поэтому не спрашивай никогда себя, что даст тебе новая мысль, а радуйся, что она явилась, мысли дальше. И снова в который раз меня охватило смущение этим умным мальчиком. Сейчас сильнее прежнего, потому что в Толе Зыбкове увидел я Севу Гребина с его неоригинальной мудростью «Живи и жить давай другим». У этих двух столь разительно несхожих представителей молодого поколения одна движущая пружина, заведенная на себя. Сева способен удовлетвориться малым, работка повольней, зарплатка покрупней, не исключено даже левый доходит сорвать при случае, но дальше не пойдет. А вот лобастый Толя Зыбков собирается использовать торжествующую науку. Мне в удовольствие тешить свою любознательность и искушать свою мысль, постараюсь заручиться для этого помощью государства, а что касается того, буду или нет, тем любезен я народу, меня право не волнует. Можете пользоваться, если сумеете, а сам я до ваших низменных нужд не опущусь. Супермены в джинсах. Я перед Севой чувствую родительскую вину, не приложил усилий в воспитании, потому сейчас пасую перед его улыбочкой, мои доказательства отскакивают, как горох от стенки. Но перед Толей-то моя совесть чиста, пасовать не собираюсь, и я повернулся к Толе всем телом. Ты, кажется, забыл, какими вопросами мы занимаемся. Помню, Георгий Петрович. Невиннейшим голосом с ласковой кошачьей прижмуркой. Помнишь, что были распятые на крестах, сожженные на кострах, погибшие на баррикадах, расстрелянные в застенках ради решения этих проклятых вопросов? Ну так они и теперь висят над нами проклятием. А ради чего же ты предлагаешь нам заниматься ими? Ради того, оказывается, чтобы доставить себе удовольствие, свои способности испытать, свои силы потешить. То, что, мол, мучительно для других, мне в наслаждение. Черт знает, какая это патология. На садизм похоже. Тебе это не кажется? На садизм? Георгий Петрович, уж так-то зачем? Плотная физиономия Толи порозовела, прижмурка исчезла, круглые глаза зелено цвели. Пусть не садизм, а безнравственность тебя устроит? Нет, Георгий Петрович, не устроит. Всего-навсего смею лишь не согласиться с вами. Вы считаете, будем управлять стихией, а я говорю, нет. Так неужели это безнравственно? Голубчик, не отказывайся от того, что сказал. Не спрашивайте, мол, себя, что даст новая мысль, просто радуйтесь и мыслите себе дальше». Не вижу тут никакой безнравственности. Что ж, объясню поподробней. Ты считаешь, природа нам выделила особую роль мыслящих существ. Ну так будем играть ее с душой, наслаждаться изощренным искусством.